Глава 7. День окончания. Или... День завершения. Гаррет, на нас налетали порывы сильного ветра. Пора. Сказала Фрейзи, и ровно в этот момент ее волосы как будто вспыхнули. Да, эмоционально ответил я. Сегодня заключительный день Гранд-Рулы. Последние несколько месяцев буквально пролетели, и я глазом не успел моргнуть. Перед самым финишем будь внимательнее. Там сильный ветер. Будь особенно осторожна с крыльями бога. Поняла. Потом... Я повторил еще 2-3 ключевых момента. И все. Мы исчерпали тему для разговора. Небо начало светлеть. Еще немного, каких-то полдня, и все. Долго Гранд-Рула закончится. Знаешь, я приняла решение. Беззаботно проговорила Фрейзи. Какое? Ночью я думала о тебе. Обо мне? Удивился я. Я пыталась вспомнить, где ты родился, где и как жил. И обнаружила, что знаю тебя поверхностно. Ничего существенного. Я прожила с тобой практически полгода, но так ничего и не узнала. Она взглянула прямо на меня. А я хочу узнать. Ну, прямо признание в любви. Я посмотрел ее в глаза и чуть не утонул в них. Совесть уколола болью. Я до сих пор не рассказал Фрейзи, кем был на самом деле. Или нельзя? Обеспокоенно продолжила она. Можно. После секундной паузы ответил я. Вот Рула закончится и поговорим. Правда, не обещаю, что будет интересно. Фрейзи обрадованно улыбнулась. «Спасибо!» Мое отражение в волевых красных глазах дрогнуло. Сердце сжалось. Когда она услышит правду, то расстроится, отчаяться. С меня слетит шелуха, и нашим прежним отношениям наступит конец. Конечно, я всегда знал, что все идет к этому. Но как же неприятно! Молчание затянулось. В этот момент чистота и невинность Фрейзи причиняли мне едва ли физическую боль. А потом сухо хлопнул выстрел, и как будто отбросил нас друг от друга. «Ладно, мне пора, учитель!» Спокойно и решительно сказал Фрейзи. Я так увлекся своими мыслями, что не сразу осознал услышанное. «А? Что ты сказала?» «Ничего». Она положила руки мне на плечи. Я чуть наклонился вперед, обнял ее за талию и приподнял. «Рулле!» «Рулле!» Одновременно крикнули мы. Худенькая девушка взмыла небо и исчезла за деревьями. «Фрейзи, тактика последнего дня очень простая. Времени мало, сил мало, а потому можно не сдерживаться и лететь так быстро, как только можешь. Быстрее!» Встречный ветер трепал волосы. «Просто быстрее!» Я старательно работала крыльями. Плотные облака улетели. Яркое солнце заливало землю теплом. «Быстрее, еще быстрее!» Я собрала оставшиеся силы и ускорилась. Далеко внизу зеленые луга, поля и рощи. Западное побережье финиш-гонки приближалось. «Еще немного!» Сердце колотилось в груди. «До цели совсем чуть-чуть!» Вот мимо пронеслись водяные мельницы и террасы со всюгом. Лететь осталось 3 часа. Вот несколько извилистых, как кровеносные сосуды речушек, слились в единый поток. 2 часа. Уже недалеко. И тут я ощутила на себе чей-то взгляд. По коже побежали мурашки. Сработал инстинкт, присущий всем рулерам. Да нет, пожалуй, любому живому существу. Я обернулся и видел золотые крылья и волосы, а потом и пронзительный взор синих глаз. Ну нет, я не уступлю! Несмотря на усталость, я напрягла крылья и стрелой помчалась вперед. Соперница приближалась, но я чувствовала не тревогу или растерянность, а жгучее желание выцарапать победу. Внутри бурлила сила. Но если оторвать бабочке крылья, станет ли она снова гусеницей? Да, высокомерная. Тебе мало? Да, неприятная. Лети так, чтобы не запятнать его честь. Но она моя сильнейшая соперница. За спиной загудел ветер, меня накрыла тень. «Не пущу!» Как только Глория поравнялась со мной, я поднатужилась, надала ходу и сохранила лидерство. Вот так мы летели. Она словно догоняла, я словно отрывалась. Со стороны, наверное, казалось, что у нас какая-то игра. Высшая полетная игра, в которой столкнулись 2 гордые участницы. Ага, Глория тоже запыхалась, так что не одна я устала. Воодушевившись, я стремилась вперед, однако соперница не отставала. Поразительно, я с самого старта лечу на пределе сил, а она все равно настигла меня. Вот это выносливость. У нее внутри как будто спрятан вечный двигатель. Кислорода отчаянно не хватало. Сердце норовило пробить грудную клетку и выскочить наружу. Но я, стискивая зубы, рассекала ветер и продолжала борьбу. На периферии зрения показалось большое озеро с изумрудно-зеленой водой. 30 минут до финиша. В этот момент Глория, подключив какие-то скрытые резервы, предприняла атаку. Мне не хватило сил держать позицию. И Глория сперва поравнялась, а потом и вовсе вырвалась лидера. Ух! Наконец показался последний рун. Кафедральный собор Винзии. Одно из самых высоких строений в Империи, наряду с Полосулом. Солнце отражалось от золотой краски и слепило нас, так что приходилось лететь, глядя в сторону. На крыше собора стояла скульптура, изображающая два больших крыла, указывающих острыми концами на небо. Это и были крылья бога. И правила Руры предписывали облететь их по кругу, прежде чем направляться к финишу. Громко закричала Глория, ускорилась и пыталась подрезать меня, чтобы потом при облете и стряхнуть с хвоста. Ну уж нет! Это решающий момент! После собора нас ждет финишная прямая до самого берега. Я выдохлась. Если уступлю, уже не вырву победу. Я изогнула крылья. И оба, даже снежные, заскрипели от перегрузки. Ветер раздувал волосы, превращая их в эдакий костер. К собору мы подлетели ноздря в ноздрю. Сейчас! Слегка снизившись, я скользнула над Глорией и переместилась к ее правому боку. Так сказать, заняла внутренний круг. Получилось! Соперница взяла чуть шире, чтобы не зацепить крылья. В этот момент все и решилось. Кончик снежного крыла черпнул по скульптуре. Черт! Мир закружился. Ох! Вращаясь, я полетела к земле, но тотчас расплавила крылья. Стабилизировалась и хотела уже броситься за Глорией. Как вдруг ощутила страшный дискомфорт. А? Снежное крыло согнулось. Ха! Скорость упала. Соперница стремительно удалялась. Вот ведь самый последний момент. И чиниться нельзя, иначе я никогда не догоню ее. Так, спокойно. Как бы в моей ситуации поступил Гаррет? У него наверняка нашелся бы какой-нибудь план. Глория превратилась в золотую точку, но я сосредоточилась на другом. Скрип крыла превратился в скрип протеза и... Там сильный ветер. А, и ветер действительно дул. Будь внимательнее. Дул толкал меня в спину могучей невидимой рукой. Если предположить, что богиня удачи существует, то сейчас именно она улыбнулась мне. Как Гаррет и предупреждал, перед самым финишем подул сильный ветер. Я оседлала его. Нет, влилась в поток, выгнула крылья для большой устойчивости и стремительно пошла вверх. Скорость! Ускорение ветра сложилось с ускорением крыльев. Только скорость! Восходящий ток воздуха снес меня с кратчайшего маршрута, но сейчас самым главным было набрать высоту и скорость, чтобы потом сорваться в пике и обогнать Глорию до финиша. Иного пути нет. Снежное крыло уже не скрипело, а кричало из-за огромной нагрузки. Только бы успеть! Впереди показалась зеленая равнина, а значит, времени осталось совсем немного. «Ах!» – завопила я, из последних сил принялся еще резче махать крыльями. Первая искусственная с каждой секунды вещала все громче и опасно выгибалась в обратную сторону. Волосы метались перед лицом в беспорядочном танце, барабанные перепонки болели от шума. Богиня удачи снова одарила меня улыбкой, и свежая пара ветра толкнула меня в спину. Я превратилась в красно-белую стрелу. И... вот она! Глория тоже стала стрелой, только золотой не такой быстрой. Она была на пределе. А потом я взяла море и огромную толпу зрителей, одновременно скинувших руки в радостном жесте. Сейчас! Извинив угол крыльев, я перешла в пикирование. Сила ветра сложила силы тяжести, и они потянули меня вниз. Снежное крыло душераздирающе скрежетало. Перья отрывались от него и оставались позади. Но я не останавливалась. Только молилась, чтобы процесс продержался до финиша. Красная белая стрела догоняла золотую, и перед самым финишем настигла ее. Крики тысяч ртов, топот ног, вой ветра. Все звуки смешались в беспорядочной какофонии, и мы с Глорией летели прямо в ее центр. «Я смогу!» Область зрения сузилась. Потоки воздуха резали щеки, словно ножом. Снежное крыло стенало, а внизу неслась Глория. «Я успею, успею!» Я настигла золотые крылья и поравнялась с ними, обошла их. Но Глория не собиралась проигрывать. Она закричала и вырвалась вперед. Мое сердце дрогнуло. И тут произошло то, чего никто не ожидал. Раздался негромкий хлопок, и Глория отлетела. «А?» Я сперва ничего не поняла, а потом медленно обернулась. Глория потеряла равновесие и неслась к земле. Золотые перья сыпались из крыла, как лепестки умершего цветка или как блестящие искорки света. «Что? Как? Что происходит?» Ошеломленно подумала я, глядя на нее. Глория сразу как-то обмякла, выгнулась и тянулась ко мне, судорожно цепляясь, скрюченными пальцами воздух. «Глория!» Тело действовало на чистых рефлексах. Не успел я опомниться, как уже затормозила. Сила изменила направление полета и перешла в опасное пике. «Глория!» Но она меня уже не слушала. Если бы я продолжила гонку, то пересекла бы финиш и получила лавры победителя. Но я так не могла. «Невероятно! Еще пару секунд назад мы вырывали друг у друга победу, а теперь я изо всех сил пытаюсь спасти соперницу!» «Еще немного! Совсем чуть-чуть!» Я вытянула руку, осторожно приблизилась, чтобы не врезаться. «Держу!» Крепко схватил ее и прижал к себе. «Какая она тяжелая, оказывается!» Широко раскинув крылья, погасила скорость и кое-как перешла в парение. «Фух, получилось! Я спасла Глорию! Как хорошо!» «Стоп! Да она вся истекает кровью!» Я потянулась к раненой крыле, как вдруг... «Пусти!» Глория пришла в сознание с перекошенным от ярости лицом, оттолкнула меня и, скривившись, застонала от боли. А потом развернулась и полетела к финишу. «Она что, продолжать думает?» «Постой, Глория!» Закричала я и бросилась за ней. «Ты серьезно ранена? Не безумствуй!» Глория резко развернулась, махнув окровавленными волосами, и заорала в ответ. «Замолчи! Я ни за что тебе не проиграю!» А терапевт я притормозила. Соперница воспользовалась моментом и снова стремилась к берегу. Медленно, шатко, шатаясь из стороны в сторону, но преисполнившись решимости. «Опомнись!» Я отошла от ступора и снова пустилась в погоню. «У тебя кровь хлещет! Остановись! Да постой же ты!» Но Глория прямо летела вперед. «Её же сейчас... сейчас снова!» Подумала я, и по коже побежали мурашки. «Глория!» Я изо всех сил взмахнула разваливающимся снежным крылом и встала не на пути. «Отойди в сторону!» «Нет, ты же сейчас упадёшь!» «Мне всё равно!» Завизжала она. «Если я проиграю, то умру!» «Глория, послушай!» В этот момент трагедия повторилась. Я услышала высокий неприятный звук и почувствовала удар. «Попали!» Подумала я, но было поздно. К ушам как будто прижали подушки, наступила тишина. Я посмотрел на снежное крыло. Оно взорвалось, словно фейерверк, и распалось на маленькие серебристые кусочки, которые брызнули в стороны, оставляя за собой полосы снега и исчезли. Навалилась тяжесть. Я, ускоряясь, полетел вниз. Удушливой волной накатил страх. Я снова падаю, падаю, как и 2 года назад. Мечты и надежды были утрачены, раздавлены. Я вернулась на 2 года назад, когда потеряла все. Рука царапнула воздух, ухватила пустоту. Как бы я ни махала крыльями, искусственная осталась без перьев и не держала меня в воздухе. Я перевернулась вниз головой и упала в вихрь кошмаров. Я умру. Да, умру. Спасите! Я не хочу падать! Не хочу снова все терять! Кто-нибудь помогите! Мир крутился, точно волчок. В глазах потемнело, сознание плывало. Воспоминания выдавало с головы. Они проносились перед мысленным взором и исчезали. Я видела, как познакомилась с Гарретом. Как снова встретила Глорию. Как полетела на искусственном крыле. Как пошла против воли императрицы. Воспоминания о жизни в Ахиллесе. О счастливых днях улетали, как перья снежного крыла. Все они горькие, грустные, страшные, мучительные, печально радостные. Отрывались вместе со слезами и исчезали. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Остался всего один миг и... Вуфу! Ах! Крутясь и вращаясь, я увидел его. Не может быть! Откуда? Рыцарь на белом коне. Ах! Он отважно стоял на стременах. За его спиной на фоне солнца трепетали серебристые крылья. Длинные волосы дрожали в потоках ветра. Я никогда не забуду его образ. Серебро его волос и перьев. «Ты хочешь летать?» Спросил он тогда. Воспоминания наложились на реальность. Я бессознательно вытянула руку. Он схватил меня и притянул к себе. «Тогда я научу тебя. Держись крепче!» Мощными взмахами крыльев он попытался погасить сумасшедшую скорость. Не преуспел. И тогда изо всех сил выгнулся, и мы начали потихоньку выходить из пике. Серебристые волосы реяли передо мной, точно победный флаг. Я ничего не понимала, но изо всех сил прижималась к нему. Вот так обнявшись, мы пересекли финишную черту. Однако скорость никуда не делась. Он летел над самой землей, широко раскинув крылья. Зрители прямо по курсу зашумели и принялись в панике расступаться. Тормозён вбил в землю левую ногу. Так глушительно заскрежетало, оставляя за собой шлейф искр. «Ах!» Закричал он и крепче обхватил меня. Я рефлекторно сделала то же самое. Вокруг мельтешили искры. Миск режил уши. Наконец, нога. Точнее, протез не выдержал, оторвался и улетел. Он развел крылья и упал на песок. Трижды отскочил от него и только тогда остановился. «Гаррет, вся эта круговертия свистопляска закончилась. Наступила тишина. Мы лежали в самом центре трибуны для зрителей. Сердце колотилось, как сумасшедшее, тело горело и ныло. Но я не обращал внимания на эти мелочи. Самое главное, я спас ее». «Ты...» Мелко подрагивая, пролепетала Фрейзи. Я повернул голову и наткнулся на ее ошеломленный взгляд в нескольких сантиметрах от моего лица. «Ага. Она как оседлала меня после приземления, так и не слезала». «Оскар! Этого не может быть!» Прочитал я в ее больших глазах. «Ну все, приплыли». Я набрал воздух в грудь и ответил. «Да, я Оскар Вунгбалет». Фрейзи шумно охнула и замерла. Время как будто остановилось. Хотя нет, она моргала, так что не остановилась. «Как так?» Прошептала она. «Но ведь Оскар... мой Оскар...» «Ну вот, она отчаялась. Сейчас начнет обвинять меня в утайках и лже. Прости, что молчал. Быстро извинился я. И что же очаровал?» Фрейзи вздрогнула и... «Эй, ты чего головой качаешь? Ну и как мне это понимать?» Ее рука, лежавшая на моей груди, слабо подрагивала. «Я...» Тихо проговорила она. «Я... нет, скорее, но это... я... я...» Она совершенно растерялась, но потом собралась с мыслями, набрала воздух в грудь и наклонилась вперед. «Я...» И тут на нас обрушился грохот криков и аплодисментов. «Чего?» Вскинул я голову и принялся озираться вокруг. Фрейзи тоже немного испугалась и, конечно, поглотила все, что хотела сказать. «Что? Чего все шумят?» В этот момент солнце затмили голубые крылья. «Ваше императорское величество!» Проговорила Фрейзия. Мария неспешно опустилась на песок. За ней тенью следовал черноволосый гвардеец. «Уинг Баллет, ты обещал, что я вижу самую интересную рыбу в своей жизни!» Сказала она. «Да, вы правы», — ответил я, превозмогая боль, поднялся на ноги. Фрейзия поспешно слезла и преклонила колено перед императрицей. «Я же приготовилась испытать гнев августейшей особы!» «Ну, конечно!» В самый последний момент помог рулеру и нарушил весь порядок гонки. Но «настолько захватывающие роллы я еще не видывала!» — закричала Мария, возбужденно потрясая кулачками. «Что?» «Это было страшно интересно! Великолепный полет! А какая драма со спасением! Ах, да, преступника поймали, так что дело закрыто!» Мы с Фрейзи ошеломленно переглянулись. «Это было круто! Отличная гонка!» Зрители присоединились к поздравлениям. Нас закрутило в круговороте криков и оваций. В воздухе летало конфетти. Мария весело смеялась. Морской бриз только раздувал всеобщее возбуждение. А в небесах ярко сияло солнце. Наша рула закончилась.